Глава 75. Куб подбросил Дарби к дому и уехал. Она зашла в кухню, ожидая увидеть там мать, но сиделка сказала, что Шейла на заднем дворе. Она сидела около старого цветника. Ближе к вечеру воздух стал прохладным и колючим. Со стулом в руках Дарби прошла прямо по траве. Шейла надела старую бейсболку Бигреда с эмблемой «Сокс» и накинула на теплую флисовую куртку его синюю телогрейку. Колени и большая часть инвалидного кресла были укрыты теплым шерстяным пледом. Дарби поставила стул рядом с матерью, греющийся в последних лучах заходящего солнца. На коленях у Шейлы лежал альбом с детскими фотографиями. Дарби увидела себя новорожденную, завернутую в розовую пеленку и с таким же чепчиком на голове. Глаза матери припухли и покраснели. Она плакала. «Я видела новости», — сказала Шейла тихо, разглядывая наклейку на лице Дарби. Остальное рассказал Куб. Шейла взяла Дарби за руку и сжала ее. Дарби накрыла руку матери ладонью и посмотрела вглубь двора, где ветер играл развешанными на бельевой веревке белыми простынями. Веревка была натянута в нескольких футах от двери в подвал, через которую Эван Мэннинг, а никакой не Виктор Грейди, 20 лет назад попал к ним в дом. Дарби мыслями вернулась к тому дню, когда увидела Эвана, ожидающего ее на подъездной дорожке. Он тогда специально пришел разузнать, что ей известно об увиденном в лесу. Это Эван взял тогда запасной ключ? Или Бойль, когда приходил сюда разведать обстановку? «Где ты была?» — спросила Шейла. «Мы с Купом ездили в полицейский участок. Банвиль, детектив, который ведет это дело, позвонил и сказал, что нашел кое-какие фотографии». Дарби повернулась и внимательно посмотрела на мать фотографии Мелани. Шейла смотрела вдаль. Ветер раскачивал ветки деревьев, срывая с них листья. «Я встретила там Хелену Круз», — продолжала Дарби. «Она спрашивала у меня, где похоронена Мел. А ты знаешь, где?» «Нет. И не узнаю, пока не появится какая-нибудь дополнительная информация». «Но ты знаешь, что произошло с Мел?» «Да». «И что же?» Бойль несколько дней, а может и недель, держал Мел в подвале своего дома и всячески над ней издевался. Дарби засунула руки в карманы. «Это все, что мне известно». Шейла провела пальцем по фотографии, на которой была изображена спящая в колыбели Дарби. «Я постоянно смотрю на эти снимки и вспоминаю события, которые с ними связаны», — сказала она. «Я думаю, можно ли забрать воспоминания с собой? Или они исчезают, когда человек умирает?» Дарби учащенно дышала. Она знала, о чем нужно сейчас спросить. «Мам, когда я оказалась с Мэннингом в подвале, он мне кое-что рассказал о могиле Мелани. Слова давались ей с трудом. Когда я спросила, где она и что с ней произошло, Мэннинг посоветовал спросить у тебя. У Шейлы был такой вид, будто ей отвесили пощечину. Ты что-то знаешь?» «Нет, что ты, откуда?» Дарби сжала кулаки. Она была настроена решительно. Она достала свернутый лист бумаги, цветную копию фотографии женщины со стенда и положила его на альбом. «Что это?» — спросила Шейла. «А ты разверни». Мать так и сделала. Когда она побледнела, Дарби все поняла. «По-твоему, я должна знать эту женщину?» — спросила Шейла. «Помнишь, сиделка нашла эту фотографию в вещах, которые ты собиралась отдать в благотворительный фонд? Я показала ее тебе, и ты сказала, что это дочь Синди Гринлиф, Регина. Из-за морфия память начала меня подводить. Можешь отвезти меня в дом? Я очень устала и хочу прилечь». Это фотография со стенда в участке. Женщина — одна из жертв Бойля и Мэннинга. Мы не знаем, кто она. «Пожалуйста, отвези меня в дом», — попросила Шейла. Но Дарби не шелохнулась. Она ненавидела себя, но должна была это сделать. Уехав из Белхэма, Бойль отправился в Чикаго. И пропали 9 женщин. В Атланте — 8, в Хьюстоне — 22. Бойль колесил по штатам, а Мэннинг тем временем подыскивал козлов отпущения. Речь идет о сотне пропавших женщин, а может и больше. Есть такие, чьих имен мы даже не знаем, как, например, эта женщина на фотографии –